Я видел, как ее подняли и увели. Я видел, как ко мне подошла Анюта Благово. Раньше я не видел ее в зале, и теперь она точно из земли выросла. Она была в шляпе, под вуалью, и, как всегда, имела такой вид, будто зашла только на минуту. Я говорила ей, чтобы она не играла, сказала она сердито, отрывисто выговаривая каждое слово и краснея. «Это безумие! Вы должны были удержать ее!» Быстро подошла Ожогина мать в короткой кофточке с короткими рукавами, с табачным пеплом на груди, худая и плоская. «Друг мой, это ужасно!» — проговорила она, ломая руки и по обыкновению пристально всматриваясь мне в лицо. «Это ужасно! Ваша сестра в положении! Она беременна! Уведите ее, прошу вас!» Она тяжело дышала от волнения. А в стороне стояли три дочери, такие же, как она, худые и плоские, и пугливо жались друг к другу. Они были встревожены, ошеломлены, точно в их доме только что поймали каторжника. Какой позор! Как страшно! Ведь это почтенное семейство всю свою жизнь боролось с предрассудками. Очевидно, оно полагало, что все предрассудки и заблуждения человечества только в трех свечах, в 13-м числе, в тяжелом дне понедельники. «Прошу вас, прошу», — повторяла госпожа Ожогина, складывая губы сердечком на слоге «шу» и выговаривая его как «щу». «Прощу, уведите ее домой».